Прибыльная работенка. Глава 4, часть 2. Результат так себе, но он все еще остался результатом. Бокси открыл пасть, и из нее вытянулась бледная человекоподобная рука. Затем выдвижной клинок частично поглотился этой рукой, погружаясь в кожу чуть выше запястья. А затем Бокси активировал его с помощью триггера, маленького переключателя, находящегося внутри его псевдоруки. Стальное лезвие длиной 10 сантиметров выскочило прямо над запястьем, между костяшками пальцев. «Срань господня!» «Ого! Эй, крутяк!» Парочка демониц, что тихо сидели до сих пор, издали удивленные возгласы. Ксера на мгновение была поражена и несколько испугана, а Кора приятно впечатлена. Конечно, они видели, что работа над механизмом закончилась, но они понятия не имели, чем это окажется, пока не увидели своими глазами. Лезвие исчезло так же мгновенно, как и появилось. Бокси подумал, что это хорошее начало. Он может использовать что-то вроде этого. Ну, очевидно, можно добиться аналогичного результата, применив навыки изменения формы. Но все не так просто. В конце концов, такие действия не повысят уровень профессии изобретателя. Несмотря на результат, он задавался вопросом, насколько хороша будет созданная им вещь с практической стороны. То есть, в качестве оружия. «Закуска, подойди сюда», — приказал он. Суккуб, не имея другого выбора, сделала в точности, как было приказано, и встала перед хозяином, все еще пребывая в обличии монахини. У нее уже сложилось довольно хорошее представление о том, что уже должно произойти. Словно не желая разочаровывать предположений своего фамильяра, мимик вскинул руку и приставил ее напротив пышной груди. Можно сказать, что она полностью предвидела сценарий, по которому клинок мгновенно выскакивает и бьет ее, добавив к режущей боли тупой импульс от удара. «Вам нанесена глубокая рана. ХП минус 122». Собственно, что и произошло. Особо сконструированное железное лезвие пронзило ее левую грудь. Будь у нее сердце, суккуба, несомненно, была бы уже мертва. Но так как его не было, она могла полностью отдаться наслаждению восхитительными болевыми ощущениями от того, что ее пронзило нечто длинное и твердое. Бокси, с другой стороны, был слегка разочарован. Причиненный урон просто ужасен. Может, это потому, что оружие не считалось полноценным кинжалом? Конструкция одновременно и очень похожа, и очень различна. Может, причина в самом устройстве? Вдруг оно было испорчено? Между активацией механизма и выталкиванием лезвия произошла небольшая задержка. Мимик вкратце вспомнил последний час и решил, что он, вероятнее всего, погнул основной штырь во время сборки. Это наиболее вероятная причина происшествия, по мнению Мимика. Новичок-изобретатель решил разобрать механизм и посмотреть, где же крылась ошибка. Однако попытка вытащить оружие из демона заставила его лезвие отломиться, оставив суккубу с большим металлическим фрагментом, торчащим из ее левой груди. Это тоже не должно было случиться. Кажется, Бокси слишком сильно сточил скобу, что соединяло лезвие с остальной частью хитроумного приспособления. Ксера все это время испытывала дикую боль, и становилось все более непонятно, что же происходит в ее голове. Именно тогда к мимику пришло новое озарение. Он сжал руку в кулак и ударил суккуба по ране, еще больше вонзив клинок в плоть. «Ваша цель получила внутреннее повреждение. ХП минус 71». Ксера громко закричала. Брызги ее крови разлетелись повсюду. Мимик возвышался над ней, держа в руке одно из наиболее дешевых целебных зелий. Суккуб посмотрела на него, все еще вопя от смеси боли и удовольствия. Она уже понятия не имела, что произойдет дальше. Но неужели ее эгоистичный хозяин собирается предложить ей зелье? Вопреки ее сомнениям, именно это и произошло. Бокси вылил магическую жидкость прямо на рану. Таким образом, зелье подействует именно на ту часть тела. По крайней мере, так говорил старый эльфийский аптекарь, у которого он его купил. Судя по наблюдению, этот остроухий ему не врал. Да и кровоточащая рана почти мгновенно закрылась. Но вот лезвие никто не вынимал. Испытуемая, вместе с криками начала выкашливать кусочки легких. Это были уже не похотливые полустоны, а жуткий вопль женщины, которую подвергают пыткам. Она каталась из стороны в сторону, когда ее тело пыталось соединиться с металлическим клинком, который явно ему не принадлежал. Нанесенный ХП урон был невелик, но боль, которую она чувствовала, была неописуемо остра. Другой совет, который старый алхимик дал Бокси, заключался в том, чтобы при применении зелья на ране в ней не осталось посторонних предметов, таких как осколки стекла или наконечников стрел. Выпив зелье, он заставил бы его работать и изнутри, таким образом выталкивая инородные предметы из тела самостоятельно. Звучит просто, но на практике использование зелья на необработанной ране приводит к тому, через что в настоящее время проходит ксера. «Встань», — приказал мимик. Плачущая суккуба старалась следовать приказу, но каждое ее движение вызывало мучительную боль в груди, а сигналы нервных окончаний били подобно наковальне прямо по затылку. Обжигающая боль заставила тело споткнуться и упасть на землю, что только усугубило ее состояние. Она вопила подобно банши. Складывалось ощущение, что все ее зубы и ногти грубо вырвали одним разом. Мимик задумчиво кивнул сам себе. Если боль была настолько невыносимой, что суккуб не смогла удержаться на ногах, то результаты были очень даже удовлетворяющие. Особенно, если учесть применение некачественного изобретения и дешевого зелья. А можно ли провернуть этот трюк в бою? Вот это уже совершенно другой вопрос. Но иметь дополнительные варианты действий хорошо в любом случае. Принудительный отзыв. Крики ксера тут же прекратились, а застывшее тело стало тусклым и безжизненным. «Ваш фамильяр был отозван». Ее физическое обличье исчезло в считанные секунды, как и любые жидкости, которые она оставила после себя. Например, сочащаяся из ее раны кровь или лужица прозрачной липкой жидкости, которая стекала между бедер суккуба. Все, что осталось, сломанный металлический клинок. Мимик небрежно поднял его и осмотрел. Он по-прежнему находился в почти нетронутом состоянии, поэтому его можно использовать повторно. Удовлетворенный, он вызвал обратно суккуба и пошел к своей маленькой рабочей зоне проводить разборку остальной части механизма. Кора наблюдала за всем происходящим от начала и до конца и была более чем немного обеспокоена. Само собой, она не осмеливалась подвергнуть сомнению действия ее мастера и просто поблагодарила свою счастливую звезду, что выбрали не ее. Тем не менее, ей стало любопытно по части этого жесткого испытания. «Эй, шлюхонатор!» — крикнула она, но суккуб не ответила и продолжила смотреть на мимика отрешенным взглядом. «Я с тобой разговариваю!» Она врезала своей коллеге по лицу, таким образом, что это больше походило на удар, чем на пощечину. Ксера отвернулась от мимика и посмотрела на демоницу такими же стеклянными глазами и удовлетворенной улыбкой, с которой она была призвана. «А? Что такое?» «Ты ведешь себя странно. Я имею в виду страннее, чем обычно. Неужели твоя гнилая голова прогнила еще больше?» «Все может быть», — ответила Ксера нехарактерным жизнерадостным голосом. Она словно пела. «Ладно, а теперь серьезно. Все нормально? Мне связаться с демоном и мы?» Коре было плевать, сколько физических мучений и страданий переживет ее коллега, но она немедленно среагирует, если целостность бессмертной души демоницы окажется под угрозой. «О, нет, ничего подобного. Я просто немного забылась, каким может быть мой мастер». Впервые за долгое время над ней так сильно издевались. Подобное было гораздо более волнующим, чем что-либо другое, что проделывала с ней Кора. Она не забыла, как бес ломала ей кости и всячески избивала во время чрезвычайно бурных занятий сексом. Но она по-прежнему заботилась о Ксере как о демоне и относилась к ней как к личности, ну, по большей части. Бокси, с другой стороны, видел ее лишь как инструмент, как вещь. Он считал ее не более чем своей собственностью, чем-то, что можно было использовать и выбросить лишь по собственному желанию. В глубине души суккуба не сомневалась, что единственная причина, по которой она не была сейчас на полу вопя в агонии, была в том, что Бокси хотел извлечь нужный ему компонент механизма без потерь. Или она просто слишком сильно кричала, и ему это пришлось не по вкусу. Конечно, мимик не воспринимал ее буквально как предмет. Он понимал, что демоны — живые существа со своими чувствами и эмоциями. Просто ему наплевать на их чувства и эмоции. Если они каким-то образом мешали ему, он игнорировал их. И тот, кто больше всего понимал его философию, была именно Ксера. Короче говоря, Кора была хороша, но она проигрывала по сравнению с Бокси. Никто не мог заставить биться ее грешное сердце так быстро, как ее мастер. Ну, как-то так. «Знаешь, с каждым днем ты становишься все более жуткой», прокомментировала Кора. Но Ксера ей не ответила. Она просто продолжала пялиться на своего мастера. Затем, как он кропотливо работал, напевая случайно услышанную где-то мелодию.